Так говоря, прогонял их же злом. От грозящего старца все удалились. Он же вскричал сыновей порицая, Клита, Гелена, Париса, питомца богов Агафона, Памона, Гиппофоое, Дейфоба, вождя Антифона, храброго сына Полита и славного мужеством Дия. Грозно на сих сыновей и кричал, и приказывал старец живо, негодные дети, бесстыдники, лучше бы всем вам вместо единого Гектора пасть пред судами Ахеен. О, злополучный я смертный! Имел я втрое обширных храбрых сынов, и от них ни единого мне не осталось. Нет боговидного Местора, нет конеборца Троила, нет и тебя, мой Гектор, тебя между смертными Бога. Так несмертного мужа казался он сыном, но Бога храбрых Арей истребил, а бесстыдники эти остались, эти лжецы, плясуны, знаменитые лишь в хороводах, эти презренные хищники коз и агнцев народных. Долго ли будете вы снаряжать колесницу и в короб, скоро ли вложите все, чтобы мог я немедленно ехать? Так говорил, и сыны, устрашася угрозы отцовой, бросились быстро и вывезли муловый воз легкокатный, новый, красивый, и короб глубокий на нем привязали, сняли с гвоздя блестящий ерем, приспособленный к мулам, буковый, с бляхою сверху и с кольцами, слаженный хитро. Привязь еремную вместе с ермом девятилоктевую вынесли, ловко ермо положили на гладкое дышло в самом конце и на крюк поперечный кольцо наложили. Трижды бляху ерма обмотали кругом. Напоследок прочее все обвязали, концы же узла подогнули. После, нося из покоев, на муловый воз легкокатный весь уложили за голову Гектора выкуп бесценный. Мулов в него запрягли возовозных, дебелокопытных, некогда в дар приведенных владыке Приаму от Мизов. Но к колеснице Приамовой вывели коней, которых сам он с отменной заботой лелеял утесанных яслей. Их в колесницу впрягли перед домом высоковершинным вестник и царь, обращая в уме их мудрые думы. Тою порою приходит Гекуба, печальное сердцем. В правой руке царица вина веселящего сердца кубок несла золотой, чтоб супруг не возлив не уехал. Стала она пред конями и так говорила Приаму: «Зевсу возлей, мой супруг, и молись, чтобы дал всемогущий в дом от врагов возвратиться, когда уже смелое сердце старца тебя против воли моей к кораблям устремляет. Так помолись, Приам, чернотучному Кронову сыну, Богу, который от Иды на всю презирает Троаду. Птицы проси, быстрокрылого вестника, мощью своею первый из птиц и любезнейший всех самому громовержцу, с правой стороны, чтоб слетела, и сам бы ее ты, увидя, с веры в нее отошел к кораблям быстроконных Данаев. Если ж тебе не пошлет своего посла громовержец, буду тебя, мой супруг, убеждать и советом, и просьбой, встань не ходить к мирмидонянам, как ты не твердо решился».